Неожиданно Юрий преобразился. Он отскочил от связанной Сони, на лице его явственно отпечаталась злобная подозрительность. «А-а-а!» — воскликнул он неожиданно высоким и резким голосом. «А-а-а! Вот к чему все шло. Ты хочешь добиться моего доверия, убедить в своей искренности и доброте, только для того, чтобы я развязал тебя, а потом отпустил? Нет, дорогая моя, я теперь уже не так глуп и наивен. Я знаю, что ты такая же, как все, и понимаешь только силу. Стоит ослабить узду, стоит дать тебе палец, и ты откусишь всю руку. Я развяжу тебя только тогда, когда буду уверен, что ты не сможешь никуда убежать. Раньше я верил, что ты особенная, что ты живешь ради своего высшего предназначения, ради музыки. Но теперь я понял все». «Что ты такое понял?» — спросила Соня устало презрительным голосом. Ей совершенно не хотелось притворяться ласковой. «Что так изменило твое мнение?» «Я видел!» — воскликнул Юрий с болезненным торжеством. «Видел его! Того, кого ты приводила к себе домой!» «Совсем больной!» — тихо проговорила Соня. «Ну, даже если бы я кого-то и приводила, что я, по-твоему, должна спрашивать у тебя разрешения? Да кто ты такой, чтобы диктовать мне, что я могу делать и что не могу? Откуда у тебя такое право?» «Я заслужил это право!» — воскликнул похититель патетически. «Я его оплатил своей преданностью, постоянством. Я следил за твоей работой, за твоими выступлениями. Я, только я по-настоящему понимал твою музыку». «Знакомые интонации», — проговорила Соня, с новым интересом уставившись на него. «Так это ты постоянно звонил мне по телефону и произносил получасовые монологи о том, что ты и только ты по-настоящему понимаешь мое искусство?» «Конечно, я», — с гордостью подтвердил Юрий. «И это действительно так». «Так это ты», — продолжила Соня, не обратив внимания на его реплику, — «это ты постоянно преследовал меня, ходил в темноте по пятам, подкарауливал в темном подъезде». «Я не подкарауливал тебя», — обиделся похититель. «Я оберегал тебя от опасностей. Ты не представляешь, сколько сейчас вокруг разгуливает наркоманов, бандитов, сумасшедших». «Да-да, насчет сумасшедших это ты очень верно подметил», — вставила Соня с иронией. Юрий мгновенно отреагировал на эту иронию, вспыхнул и снова выкрикнул высоким истеричным голосом. «Не смей называть меня сумасшедшим! Я нормальнее многих, а ты... Я так много сделал для тебя!» «Господи, но что ты такое для меня сделал?» — спросила Соня усталым, измученным голосом. «Я не хотел говорить тебе об этом». Голос Юрия стал тише, но по-прежнему прерывался от плохо сдерживаемого волнения. «Я не хотел говорить. Я хотел, чтобы ты не знала об этом. Ведь настоящие добрые дела должны делаться тайно, без расчета на благодарность. Только тогда они имеют цену». «Но раз ты так относишься ко мне, раз ты называешь меня сумасшедшим, я скажу, на что я пошел ради твоей славы». Голос его стал еще тише, но в нем появились торжественность и гордость. «Я расчистил для тебя дорогу к победе на конкурсе. Теперь первое место тебе обеспечено». «Что?» — изумленно воскликнула Соня. «Какой конкурс? Какая победа? Я тебя не понимаю». «Прекрасно понимаешь», — усмехнулся Юрий. «Я говорю о конкурсе имени Вивальди. Ведь ты собиралась в нем участвовать». «Ну, собиралась», — недоуменно ответила Соня. «И что ты считаешь, что, запугивая и нервируя меня, ты увеличил мои шансы на успех? Или ты увеличил мои шансы, связав руки? Ты знаешь, как я должна беречь свои руки?» «Не в этом дело». Юрий отмахнулся от ее слов, как от назойливой мухи. «Я узнал, что кроме тебя главными претендентками на победу в конкурсе были Марианна Ковалева и Анна Гордиенко». «Были». Соня некоторое время смотрела на него, широко открыв глаза, пытаясь осознать смысл сказанного. И, наконец, до нее дошло. «Были?» — повторила она, как эхо. «Девочки умерли? То есть Аня умерла, а Марианну убили? Так это ты?» Юрий смотрел на нее, смущенно и гордо улыбаясь, и ничего не отвечал. Да ей и не нужен был ответ. Он был ясен без всяких слов. «Ты не просто сумасшедший!» — выпалила Соня. «Ты настоящее чудовище!» «Вот как?» — неожиданно тихо, подчеркнуто сухим тоном произнес Юрий. «Я окажусь тебе чудовищем? А ведь все, что я делал только ради тебя. Я хотел, чтобы все увидели то, что вижу я. Точнее, то, что я видел раньше. Твою исключительность, твою единственность. А ведь сейчас для того, чтобы выдвинуться, мало таланта и трудолюбия. Сейчас становятся знаменитыми те, у кого есть богатый спонсор, те, в кого вкладывают деньги, кого раскручивают. У меня денег нет, но я решил помочь тебе теми средствами, которыми мог. Вот я прочитал эту статью». Юрий достал из-за конторки сложенный газетный лист и показал его Соне. «Здесь писали, что три основные претендентки на первое место в конкурсе имени Вивальди — это ты, Марианна Ковалева и Анна Гордиенко. Я навел справки и выяснил, что у Марианны есть богатый покровитель. Значит, шансы на победу у вас не равны. А ее спонсор использует свои деньги и влияние, нажмет где нужно и добьется приза для своей протеже. А ведь первое место на конкурсе — это контракт с престижным оркестром, это заграничное турне, известность, деньги. Я понял, что должен тебе помочь». «Боже мой!» — воскликнула Соня. «Ты зарезал беззащитную девушку». «Я должен был это сделать», — угрюмо повторил Юрий. «Я ждал ее вечером в подъезде». «А лампочку ты вывернул или разбил?» «Вывернул», — невозмутимо ответил Юрий. «Если ее разбить, осколки будут хрустеть под ногами и выдадут мое присутствие». «Когда ты прятался в моем подъезде, ты тоже вывернул лампочку?» — упавшим голосом спросила Соня. «Я не хотел, чтобы ты меня увидела. Неужели ты думаешь, что я собирался и тебя?» «А что я должна думать? Ты не представляешь, как мне было страшно. Я только хотел убедиться, что с тобой все в порядке. И потом, я плохо помню тот вечер». «А тот, когда ты убил Марианну, ты хорошо помнишь?» «Хорошо». Юрий, кажется, не почувствовал сарказма в ее голосе. «Я помню каждую секунду. Марианна вошла в подъезд, чертыхнулась, увидев, что там нет света, и двинулась к лифту. Я долго ждал ее. Глаза немного привыкли к темноте, и потом на ней была светлая шуба. Я подошел к ней, стараясь не шуметь. Она стояла возле лифта. Нажала кнопку. Я ударил один раз, очень сильно, и понял, что удар достиг цели. Она только коротко вскрикнула и упала, как подкушенная. Я не стал проверять пульс. Боялся испачкаться кровью, или просто не хотел дотрагиваться до убитого тобой человека?» «Не знаю», — отстраненно протянул Юрий. «Этого я не помню. Кажется, я просто был уверен, что она умерла». «Уверен, и все». «И жалость не шевельнулась в твоем сердце?» «Что тебе нужно?» — закричал Юрий. «Ведь я это делал ради тебя». «А тебе не приходило в голову?» — тихо спросила Соня. «Что мне не нужна победа такой ценой?» «Ты не узнала бы об этом. А потом, людей не останавливает то, что они получают призы и победы за деньги своих спонсоров». По-моему, это нисколько не лучше. Но у Ани Гордиенко не было никакого спонсора. Зачем ты убил ее? И как убил? Ведь я слышала, что Аня умерла своей смертью. После смерти Марианны я подумал, что начатое дело нужно довести до конца. То есть, если я избавил тебя от одной соперницы, то должен избавить и от второй. Но на этот раз нельзя было действовать по-прежнему. Ведь если бы вторая участница конкурса была убита, эти два убийства обязательно связали бы между собой. Подумали бы, кому это выгодно, и могли обратить внимание на тебя. А этого я никак не мог допустить. «Вот спасибо-то!» — из последних сил сиронизировала Соня. «Уж извини, Книксон никак не могу изобразить, поскольку связано». «Поэтому», — продолжал Юрий, оставив без внимания Сонин выпад, «я должен был обставить все так, как будто Аня умерла естественной смертью. К счастью, одна моя знакомая, назойливая старая тетка, вечно доводившая меня своей заботой, работала в лаборатории инсектицидов какого-то гнилого института, то есть постоянно имела дело с ядами. Я, конечно, не мог ей сказать: «Тетя Маша, принесите мне с работы яду, хочу одну девушку отравить». Начал ныть, что хочу устроиться на работу в приличное место, покрутиться среди интеллигентных людей. Ну, она уж так была рада. Она только и мечтала пристроить меня в свой гадюшник. И под присмотром, и делом занят приличным, по ее мнению. Там я, конечно, недолго проработал. Выяснил аккуратно, какой яд подходит для моих целей, припрятал одну ампулу, а все остальные разбил, чтобы эти ученые-козлы не стали пересчитывать и выяснять, куда что делось. Но меня оттуда, конечно, выгнали в шею. А мне того и надо. И тетя Маша за меня досталась. Юрий ухмыльнулся. «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным», — вставила Соня. Юрий ответил на ее реплику неожиданно напряженным взглядом. «Да, ты права». Он немного помолчал и продолжил. «Этот яд очень удачный, действует постепенно, при вдыхании. В организме обнаружить его почти невозможно, вызывает нарушение кровообращения и приводит человека к чему-то вроде инсульта. То есть картина смерти вполне естественная». «Надо же, как ты подковался», — с иронией произнесла Соня. «Выражаешься, как заправский судмедэксперт». Ей казалось, что, иронизируя, остря, разговаривая с этим человеком, она как бы понемногу приручает его. И чем дольше они общаются, тем труднее ему будет сделать то, что он собирался. А что он собирался с ней сделать, она боялась даже думать. Юрий посмотрел на нее с насмешливым неодобрением, как будто прочел ее мысли и продолжил. «Теперь у меня возникла следующая задача. Яд у меня был, мне нужно было подсунуть его Анне. Я выяснил ее расписание и, несколько раз тщательно рассчитав время, подкараулил ее возле дома и как бы случайно встретился с ней в лифте. Здоровался, улыбался. Скромно, как воспитанный человек. Никакой навязчивости. В общем, создал у нее впечатление, что живу в этом же подъезде. А потом купил в цветочном магазине горшок с красивым экзотическим растением. Снова подкараулил Анну, на этот раз прямо на лестнице. И сказал: «Девушка, простите, я в этом доме живу недавно, никого не знаю, и мне буквально не к кому обратиться». Вижу, она уже рот открывает, чтобы послать меня подальше. Думает, небось, что сейчас чего-нибудь у нее буду просить. И быстренько продолжаю, чтобы не дать ей опомниться. «Я, видите ли, уезжаю в командировку на месяц, а у меня в квартире живет замечательный цветок». И сразу я ей этот цветок продемонстрировал. Он у меня с собой был, в полиэтиленовом пакете. «Так вот, не могли бы вы на время моей командировки взять этот цветок к себе? Он вообще-то неприхотливый. Достаточно поливать его раз в два дня. Но за месяц, конечно, погибнет. А жалко. Характер у него хороший, общительный. Ей, видно, неудобно стало, что плохо про меня подумала. Да к тому же цветок я выбрал действительно красивый. Но она его и взяла в руки. А я ей еще что-то такое про этот цветок заливал, чтобы не дать опомниться, а потом сказал: «Большое спасибо. Когда вернусь из командировки, я к вам за цветком зайду». И быстренько откланялся, якобы на самолет опаздываю. Она так растерялась, что даже забыла спросить, из какой я квартиры. Яд из ампулы я перед самой встречей на цветок вылил. Он на растение никак не действует, поэтому его как инсектицид и хотели использовать. «Ужас какой!» — невольно вскрикнула Соня. Юрий бросил на нее непонимающий взгляд и пожал плечами. «Ампулу я раздавил на пустыре, на свежем воздухе. Там не могла создаться опасная концентрация. А потом упаковал горшок с цветком в пластиковый пакет и приоткрыл его только на несколько секунд, когда показывал цветок Анне. Так что опасность была минимальной». «Какая предусмотрительность!» — Соня презрительно усмехнулась. Юрий снова бросил на нее равнодушный взгляд и продолжил. «Через некоторое время я зашел со служебного входа в филармонию и увидел там некролог. Дело было сделано». «Ну а что же теперь?» — тихо спросила Соня. «Если, как ты считаешь, ты так много сделал для моей победы в конкурсе, какого же лешего теперь тебе нужно? Зачем ты меня похитил? Ведь если ты меня убьешь, то я точно не смогу участвовать в конкурсе». «Я хотел», — говорил Юрий, совершенно не слушая ее. «Я хотел подарить тебе мир, совсем как в сказке. Бедная Золушка вдруг становится принцессой». Кстати, он как-то неприятно хихикнул. «И у нас получилось бы, как в сказке. Там тоже устранили противных сестер-соперниц, Анну и Марианну. Золушке помогала фея. Я тоже мог бы стать твоей феей». «Господи!» — в панике произнесла Соня и добавила громче, чтобы достучаться до больного сознания. «Насколько я помню, фея в сказке не убивала старших сестер, и Золушка взяла их к себе во дворец». Она хотела сказать еще о том, что счастье Золушки не в богатстве и нарядах, а в том, что она встретила прекрасного принца, но решила не усугублять. «Ты же не только девочек убил, а, похоже, и меня собираешься». «Я не собираюсь тебя убивать», — ответил Юрий голосом обиженного ребенка. «А что же ты собираешься делать? Запереть меня в клетку и кормить сосисками через прутья? Тоже неплохой вариант». «Стоило бы», — зло бросил Юрий. «Хорошего отношения ты не ценила. Как все женщины, ты понимаешь только грубую силу. Кто он? Этот твой приятель. Наверняка ничего не смыслит в музыке». «Слушай, ты глубокий ценитель», — взорвалась Соня. «Я не собираюсь обсуждать с тобой своих друзей и не собираюсь спрашивать разрешения встречаться с ними». «Вот как ты заговорила», — Юрий усмехнулся. «Не собираешься. Ну, дорогая моя, ты не сможешь ни с кем встречаться. Теперь я твой единственный друг. Я твоя аудитория. Ты будешь играть только для меня. Жить, пока я позволю. И делать то, что я пожелаю. Ты понимаешь только силу. Так вот, сила на моей стороне». «Что делать?» — думала Соня. «Он маньяк, совершенно ненормальный, но при этом, как все маньяки, хитрый и изворотливый. Как хитро этот мерзавец втерся в доверие к Анне Гордиенко. А как он сумел обмануть меня? Купил на жалость к сбитой собаке. Его могут не поймать еще очень долго. А может быть, и вообще никогда». Я заранее пришел к служебному входу в капеллы. В этих нарядных, ухоженных, проходных дворах даже в такой поздний час было довольно людно. Вечерние прохожие спешили по делам, срезая дорогу с конюшенной на мойку. Цепочка пешеходов понемногу редела. Наконец, служебные двери распахнулись, и во двор, оживленно разговаривая, начали входить музыканты. Женщины в коротких шубках поверх длинных концертных платьев, мужчины сверкали белоснежными манишками из-под незастегнутых пальто. Громко обсуждали закончившийся концерт, строили планы на вечер. «Ты слышал, как лжанулся Костенька во второй части?» — насмешливо говорил вальяжный брюнет невысокому толстячку с лоснящимися щеками. «Поехали к Геше пить пиво». Поток оркестрантов тоже понемногу убывал. Соня все не появлялась. Я начал нервничать. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Из дверей вышла представительная дама с высокой сложной прической, какие нормальные женщины не носят уже лет 30. Она остановилась на пороге, оглядываясь. Наверное, ее кто-то должен был встречать. «Простите», — обратился я к ней, — «вы, случайно, не знаете, Соня Сухарева еще не ушла?» «Сухарева?» — дама взглянула на меня сверху вниз с обиженным удивлением. «Сухарева, молодой человек, сегодня на концерт не явилась». «Как не явилась?» — спросил я каким-то глупым голосом. «Вы уверены?» «Еще бы мне не быть уверенной, если я сама объявляла о замене. Даже позвонить не удосужилась». Не дослушав тетку, я развернулся и кинулся к Сониному дому. Перевел дыхание я только перед самой дверью квартиры, надавил кнопку звонка. Дома ее не было. Дело не в том, что она не открыла мне дверь. Даже звонок звучал за дверью так особенно, как может звучать дверной звонок только в пустой квартире. Я еще постоял перед дверью, позвонил еще несколько раз и пошел прочь, убеждая себя, что ничего не произошло. То есть, наверное, произошло, иначе она не пропустила бы концерт. Произошло, но не с ней. Она ведь упомянула как-то своего больного отца. Наверное, ему стало хуже, и она поехала к родителям. Да, но тогда она должна была хотя бы позвонить в капеллу. Дома меня дожидалась бабуля, не ложилась спать. Видно было, что ей очень хочется расспросить меня, но я повел себя довольно хамски. Ушел в свою комнату и закрыл дверь. Спать, конечно, не мог, в голову лезли всякие ужасы.